Есть одна история, как гуру позвал своих учеников, и он сказал: 40 лет я вас обучал, 40 лет я жил вашими проблемами, 40 лет я себе во всем отказывал, чтобы у вас все было. Теперь я стар, мне 92 года, и я хочу поселиться на Радхакунде. Но для того, чтобы поселиться на Радхакунде и спокойно жить, я уже не могу собирать подаяния, я уже совсем двигаюсь еле-еле. Я даю вам последнее указание. Соберите мне необходимую сумму денег, чтобы я дожил спокойно на Радхакунде. Чтобы у меня был дом на Радхакунде, и я не собирал подаяния. Чтобы у меня был, чтобы я мог оплачивать слуге и еду какую-то. Соберите мне такую сумму. И ученики сказали: Гуру Махарадж, да мы для вас хоть что сделаем. Хоть что сделаем. Только одна загвоздка. Скажите, как нам это сделать? Поскольку мы-то брахмачари, мы же тоже от всего отказались. У нас нет денег, мы с родителями все связи порвали, там, то, все, у нас ничего нету. И он сказал: я даю вам один совет. Найдите такое место, чтобы вас сильно никто не видел. И найдите такое место, где часто проходят богатые люди. И просто нападайте на них и отбирайте у них деньги. Но единственное условие – не причиняйте им физического увечья. Не увечьте их, не бейте. Пугайте их всяко разно и отбирайте. И они все вдохновленные, там 40 человек, они тут же побежали. Как же так? 40 лет на самом деле гуру для них столько старался. Они чувствовали себя обязанными. И готовы были не только там ограбить, они убить готовы были любого. И один ученик остался. И он так голову повесил, и весь такой напряженный. И гуру, он потихоньку, он уже с палкой с такой подходит и говорит: а ты что, сомневаешься в правильности моих указаний? Он сказал: да, гуру Махарадж, я, в общем-то, никогда не сомневаюсь в ваших указаниях. Другой вопрос в себе. Я никогда не смогу найти то место, где меня никто бы не видел. Потому что я сам вижу, что я делаю плохие вещи. Чужое отбирать плохо даже для гуру. Даже для гуру. Я не буду этого делать. Я лучше возьму сумму, чашу для подаяний. И буду ходить и собирать для вас. Сколько смогу, столько соберу. Но я никогда не стану на дороге нападать на людей и отбирать их деньги. Потому что как я сам смогу жить, когда пусть даже никто не видел, но я сам видел, что я делаю. Я лично сам видел. Я буду сам видеть, что я делаю. И я не смогу жить. Гуру выронил клюку, заплакал, обнял его и сказал: ты единственный настоящий ученик мой, кто за 40 лет понял, чему я вас учил. Все они, кто убежали, все дураки они. Они так и не поняли, чему я их обучал. Ты единственный. Я передаю тебе все. Пусть в твоем сердце проявится вся моя реализация. Ты мой преемник. Когда вернулись те ученики, они увидели, что этот ученик сидит вместе с гуру на асане. Они не поняли. И гуру обнимал его так. Они сказали: что случилось? Какие-то странные отношения, никогда таких не было с этим учеником. Он сказал: это мой преемник. Он единственный, кто постиг то, чему я учил 40 лет. И он объяснил им всю эту ситуацию. Таким образом, он сказал: нет ни одного брамана среди вас. Поэтому гуна благости – это не когда кто-то видит вас. И вам, так сказать, очень плохо от того, что кто-то узнал, или кто-то услышал, или увидел. Человек не боится этого, гуна благости. Он никогда не боится, что кто-то узнает, услышит, увидит какое-то ваше отклонение. Самая большая проблема, что он сам видит, что он отклоняется. Сам знает, что он это делает. Это куда больше причиняет беспокойство. И поэтому 99% людей в духовной жизни, они на публику все делают. Все делают на публику. Совершают разные аскезы, покаяния, они постятся, распространяют книги, что-то еще там делают. Все на публику. Не едят мясо там всю жизнь. Не пьют вино всю жизнь. Ради завоевания уважения. И становятся гордыми такими от этого.